Глава 7. Приехав домой вечером и поужинав купленной по дороге курицей гриль, в кафе-то, где меня так глупо подставили, я больше не хожу. Я решила все обдумать. Вроде бы все версии были отработаны. Выяснен круг знакомых убитой и мотивы, по которым кто-то мог желать ей зла. Аркадий, Настя, Валера Скамейкин. Эти подозревались в первую очередь. Но двух первых я решила откинуть в силу психологических мотивов. А последнему, как выяснилось, было это просто невыгодно. Оставался Коробейников и вся эта санэпидемстанционная мафия. Но и он категорически отрицал свою причастность к убийству. Я набрала домашний номер Мельникова. Из разговора с ним выяснилось, что Коробейников по-прежнему признаваться не хочет. У него алиби, а киллера он не нанимал. Говорит, что махинации махинациями, а жизни человека лишать из-за них – самое последнее дело. Никаких других версий следствие не разрабатывает. Единственным новым, доселе неизвестным мне моментом в сообщении Мельникова было то, что эксперты определили – удар ножом был нанесен непрофессионалом. Опытные уголовники и убийцы обычно бьют по-другому. Более того, удар характерен скорее для женщины – поскольку был нанесен с небольшой силой. Это оказалось ценным сообщением для меня. Я не стала рассказывать подполковнику о том, как продвигается мое собственное расследование. Поблагодарила Андрея за информацию и продолжила размышления. На сей раз они были прерваны телефонным звонком. Взяв трубку, я услышала неуверенный голос Алевтины Михайловны Полуниной. «Татьяна...» Женщина замялась. «Александровна», — подсказала я. «Татьяна Александровна», — тут же подхватила Алевтина Михайловна. «Вы уж извините, что я вас беспокою. Я вообще-то хотела в милицию звонить, да меня Настя отговорила. Давай, — говорит, — сначала Татьяне Александровне позвоним. Может быть, она поможет». «Так что у вас случилось-то?» — спросила я. «Даже не знаю, как вам и сказать. Одним словом, Маргарита пропала. Маргарита — моя сестра». «Почему вы решили, что она пропала?» — тут же поинтересовалась я. «Так ее нигде нет, и сотовый не отвечает». «Ну и что?» — не поняла я. «Мало ли чем она может быть занята. Может быть, она просто отключила телефон и легла спать». «Не спит она никогда днем», — категорично заявила Алевтина Михайловна. «И потом, мы даже домой к ней ездили, нету ее там». «Вы заходили в квартиру?» «Нет. У нас и ключей-то нет», — огорошила меня Белокопытова Полунина. «Как это? Ведь она ваша родная сестра, к тому же живет одна. Мало ли что может случиться. Обычно в таких случаях люди дают запасные ключи от своей квартиры близким родственникам на хранение. А ближе вас, по-моему, у нее никого нет». «Так-то это так», — согласилась Алевтина Михайловна. «И я не раз предлагала Рите так поступить. Но она, знаете ли, человек такой щепетильный, даже подозрительный. Мне кажется, она боялась, что мы без ее ведома придем к ней домой, а ей это было бы неприятно. Вроде как вторжение на чужую территорию. А что, ей есть что скрывать?» Я удивлялась все больше и больше. «Господи, да что ей скрывать-то? Просто она не любит, когда лезут в ее дела». «Вот значит как», — мысленно усмехнулась я. «Значит, не любит, чтобы лезли в ее дела, а сама лезет при всяком удобном и неудобном случае. Не любит вторжения на свою территорию, а сама на чужую вторгается с прям-таки потрясающей бесцеремонностью. Чего стоит только ее чтение чужого дневника или лазанье по карманам, что вообще недопустимо». Но вслух я не стала высказывать свое мнение о возмутившем меня поведении Маргариты Михайловны. Я лишь уточнила: «Вы ее видели сегодня?» «Да, только утром. Она пришла, взяла деньги и ушла». «Деньги взяла?» Я не уставала открывать для себя новые факты. «На что?» «Ой, ну...» — замялась Алевтина Михайловна. «Тут такое дело. Понимаете, мне не хотелось бы говорить об этом по телефону». Я подумала несколько секунд, затем сказала: «Хорошо, я сейчас к вам приеду. Но лучше бы все-таки вам вызвать милицию». «Ох, я уже не знаю, что и делать. У меня голова кругом идет», — простонала Алевтина Михайловна. «Одним словом, мы подождем вас». И она повесила трубку. Делать было нечего, и я, тяжело вздохнув, принялась одеваться, хотя 10 минут назад и не думала, что сегодня мне придется выходить из дома. Но такая уж у меня профессия. Никогда ни в чем не можешь быть уверенной до конца. Порой приходится подниматься и среди ночи, и отсутствовать по нескольку суток дома, и все это совершенно непредвиденно. Но за эту остроту я и люблю свою работу. И не только за это. А подобные неудобства я отношу насчет мелких издержек, к которым я давно привыкла. Так что, не теряя времени, я оделась и вышла из квартиры. В доме у Полуниных находилась только Алевтина Михайловна и Настя. Правда, я поняла, что Артемий Владимирович тоже дома. Из дальней комнаты периодически доносился его натужный кашель. Но он вообще домосед по причине болезни, так что было бы странно, если бы его не было. Дверь мне открыла Настя. «Слава богу, что вы приехали!» Вешая мою шубку на вешалку, шепотом сказала Настя. «Мама просто места себе не находит. Честное слово, я и сама не знаю, что думать. На тетю Риту это так не похоже. Мы привыкли к тому, что всегда знаем, где она и что с ней». «И она ни о чем не предупреждала?» Снимая сапожки и проходя в комнату, спросила я. «Нет», — ответила Настя, идя следом. Алевтина Михайловна сидела на диване с повязкой на голове. Перед ней на столике стояли пузырьки с лекарствами, таблетки и мисочка с каким-то раствором. Периодически женщина смачивала в нем высыхающую повязку и снова прикладывала ко лбу. Вид у Алевтины Михайловны был страдальческим. «Здравствуйте, Татьяна. Спасибо, что приехали», — слабым голосом проговорила она. «Прямо не знаю, что за полоса такая черная пошла в нашей жизни. И главное, мне совершенно некому помочь. Спасибо, Настенька заботится, помогает. Да что девчонка может? К тому же она работает. А остальные? Артемий Владимирович совсем разболелся, даже из комнаты не выходит. Риты нет. К Аркадию теперь вроде как и неудобно обращаться. Он же теперь все равно, что чужой человек». «Зря ты так говоришь, мама», — тихо проговорила Настя. «Аркадий всегда хорошо к нам относился. Это пока родной был, а теперь...» Алевтина Михайловна горестно махнула рукой. «Кирюш-то нам с тобой, Настюша, теперь поднимать. Аркадий со временем другую себе найдет. Зачем ей чужой ребенок нужен? На отца нашего надежды нет никакой. За ним самим уход нужен. Только мы с тобой и остались. Ну, может, Иннокентий Станиславович поможет? Деньгами разве только? Да и ты, может быть, скоро замуж выйдешь. Совсем я одна останусь. Вот Кирюша и будет мне утешением на старости лет. Да только и у меня уже силы не те, что в молодости. Смерть Наташеньки сильно меня подкосила». Алевтина Михайловна закрыла глаза руками. Повязка ее сползла со лба. Женщина тихо плакала. Настя метнулась к столику, накапала матери лекарство в хрустальную рюмочку. Заставила выпить, заботливо поправила повязку. «Давайте все-таки вернемся к исчезновению Маргариты Михайловны», — напомнила я, посмотрев на часы. «Ой, да», — спохватилась Алевтина Михайловна. «Простите меня за это лирическое отступление, просто я сижу тут одна целыми днями со своими черными мыслями. Я даже Иннокентию Станиславовичу звонила, но у него сотовый отключен, а дома? Сама-то я не звоню, а Настюша, жена его, сказала, что он на совещании. Так что на вас вся надежда». «Постараемся разобраться», — кивнула я. «Для начала скажите, что за деньги вы дали Маргарите Михайловне и какую сумму?» Алевтина Михайловна бросила осторожный взгляд в сторону Насти. Понятливая девушка сразу же поднялась. «Пойду чайник поставлю», — сказала она. «Татьяна Александровна, вы будете чай или кофе?» — спросила она. «Лучше кофе», — выбрала я, предполагая, что лечь спать мне сегодня рано не придется. Затем я обратила все свое внимание на Алевтину Михайловну. Та со вздохом проговорила. «Маргарита сказала мне, что хочет поехать в санаторий». «В санаторий? Зимой? У нее что, так плохо со здоровьем?» — удивилась я. «Она производит впечатление очень крепкой женщины». «Вот и мне это показалось подозрительным», — покачала головой Алевтина Михайловна. «Никогда Рита на здоровье не жаловалась, а потом? Только несколько дней прошло после смерти Наташеньки, и вдруг она меня оставляет одну. Раньше в трудных ситуациях она никогда так не поступала, всегда рядом была, даже чуть ли не навязывалась. Жила фактически у нас, только ночевать домой уходила. А тут новости. В санаторий. То есть вы ей не поверили, уточнила я. Алевтина Михайловна вздохнула. Честно говоря, не поверила, призналась она. Тем не менее, деньги дали. Дала. Смущенно посмотрела мимо меня Алевтина Михайловна, словно чувствуя себя виноватой, и добавила еще тише. 20 000. Сумма показалась мне великоватой. «Ну как я могу ей отказать?» Тут же принялась оправдываться Алевтина Михайловна. «Все-таки она моя сестра?» И потом она уверяла, что отдаст эти деньги частями. Хотя у нас сейчас, сами понимаете, не очень-то материально благополучная ситуация. Похороны вон только как дорого обошлись. «Господи, что я такое говорю?» Она всплеснула руками и снова залилась слезами. «Успокойтесь, пожалуйста», — твердо произнесла я. «Давайте по порядку. Вы дали деньги сестре сегодня утром, так?» «Так», — кивнула Алевтина Михайловна, вытирая слезы кружевным надушенным платочком. И она сразу ушла. «Да, сказала, что пойдет в собес оформлять путевку, а потом домой. И вот ее нигде нет». «В собес, значит», — проговорила я задумчиво. «Вообще-то мне не часто приходится сталкиваться с этой службой, но сегодня вообще-то суббота. Насколько мне известно, собес работает только в будние дни». «Ой, вы знаете, а я об этом даже не подумала». Глаза Алевтины Михайловны широко раскрылись. «У меня все дни недели в голове перепутались. Это что же, выходит, Рита меня обманула?» Я ничего не ответила, только попросила. «Алевтина Михайловна, постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, не просила ли у вас сестра в последнее время еще денег на какие-нибудь нужды? Может быть, не столь значительные суммы?» «Вы знаете, просила», — воскликнула Алевтина Михайловна. «Она знает, что нам Иннокентий Станиславович регулярно помогает деньгами. Так что мы хоть и не в роскоши живем, но и не бедствуем. А она одинокая, живет только на пенсию. Вот она и просила, то кран поменять ей нужно, то телевизор обновить, то сапоги зимние купить. Мне не жалко для сестры, но, честно говоря, новых сапог я на ней так и не видела. Но я не придавала этому значения, думала, может быть, бережет на будущее. Да и про новый кран она ничего не рассказывала, и про телевизор». Голос Алевтины Михайловны совсем упал. «А ведь она так любит похвастаться обновками. Всем покажет, расскажет. Что же это происходит-то, а?» Обманутая сестра беспомощно и растерянно посмотрела на меня. «Пока не знаю», — честно ответила я. «Ясно только, что у вашей сестры финансовые проблемы. Первое, что мне пришло в голову, ее кто-то шантажирует. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Господи, шантажирует!» Глаза Алевтины Михайловны расширились от ужаса. «Да чем же это? За что же? Уж мы, кажется, все о ней знаем, всю жизнь бок о бок живем. Нечем ее шантажировать. Да и кому? Она всю жизнь бухгалтером проработала. Почти все время на одном предприятии. А теперь уж 10 лет как на пенсии. Вся жизнь ее передо мной как на ладони была. Кому ее шантажировать-то? Может быть, я и ошибаюсь», — наморщив лоб, ответила я. «Но это первая версия, которая пришла мне в голову». В это время в комнату вернулась Настя с подносом в руках. Она поставила передо мной чашку дымящегося кофе и вазочку с конфетами. Судя по ее последующей фразе, она слышала часть нашего разговора с ее матерью. «Тетя Рита не из тех, кого легко запугать», — качая головой, проговорила она. «Да и к тому же она почти ничего не умеет скрывать». «Однако же ей некоторое время удавалось скрывать, на что она просит деньги», — возразила я. «Ну, это только от мамы», — ответила Анастасия. «Мама у нас вообще человек очень доверчивый и очень легко ввести в заблуждение». Алевтина Михайловна поджала губы. Я сделала глоток кофе и обратилась к Анастасии. «Настя, раз уж ты все равно в курсе, да и ситуация такая, что не время для секретов, может быть, скажешь, ты не замечала чего-то подозрительного в поведении тети в последнее время?» «Замечала», — пожала плечами девушка. Тетя Рита стала более закрытой, более нервной. Она чаще молчала, была рассеяна, хотя ей это не свойственно. У меня даже создалось впечатление, что она чего-то боится. «Да что ты такое говоришь, Господи!» — со страхом в голосе проговорила Алевтина Михайловна. «Я ничего такого не замечала». «Говорю то, что чувствую», — посмотрела на нее дочь. «Просто я более наблюдательна, чем ты, мама. И потом, ты все больше в заботах то о папе, то о Кирилле, вот и не замечаешь. А вы что скажете, с надеждой посмотрела на меня Алевтина Михайловна? Скажу лишь, что пока что все укладывается в мою версию шантажа, вздохнула я. Но это необходимо проверить. Вы по-прежнему против того, чтобы вызвать милицию? Алевтина Михайловна посмотрела на дочь. Против, твердо сказала Настя и поднялась. Мы и сами можем все выяснить. Ты куда, встревожилась мать? Хочу съездить к тете Рите домой. Так я же уже ездила. Я хочу к ней войти, заявила девушка. Но как ты это сделаешь? У нас же нет ключей. У меня есть, ничуть не смущаясь, сказала Анастасия, чем повергла мать в еще больший шок. Но откуда? Тетя Рита однажды сама дала их мне, попросила, чтобы я заехала к ней перекрыть газ. К ней должны были прийти газовики, а она сама на дачу уезжала. А у меня как раз работа недалеко от ее дома. Мы с ней встретились на остановке, она мне передала ключ. «И ты мне ничего не сказала?» — с обидой в голосе произнесла ее мать. «Да я забыла просто. Разве это важно?» — пожала плечами Анастасия. «Так что не волнуйся, мама. Я же не одна туда поеду. Со мной вон Татьяна Александровна. А в такой компании бояться нечего». Анастасия улыбнулась и подмигнула матери, которая уж совсем перестала контролировать ситуацию. Она уже ничего не понимала, кто прав, кто виноват, что делать дальше, и махнула рукой, переложив таким образом ответственность на меня и младшую дочь. Когда мы с Настей спускались по лестнице, она вдруг остановилась и шепотом сказала мне, склонившись к уху. «На самом деле у меня нет никаких ключей. Я все придумала». «Как же ты собираешься проникнуть в квартиру?» — изумилась я. «А что? Разве у вас нет никаких идей на этот счет?» Настя лукаво смотрела на меня. Я про себя подивилась смелости и решимости этой девушки. Надо же, на вид тихий ангелочек, а в ее головке вон какие планы рождаются. Но взгляд Насти был настолько невинен, что я подумала, что ею руководит всего лишь авантюрный интерес. Ребенку захотелось поиграть в сыщика. «Ты хоть понимаешь, что это преступление?» Усмехнувшись, спросила я. Я незаметно для самой себя перешла с ней на «ты». «Конечно, понимаю», — кивнула Настя. «Но ведь мы же не к постороннему человеку полезем. Это все-таки моя родная тетка. Вы что, думаете, она станет сообщать в милицию? Тем более, как мы поняли, она сама что-то скрывает». «Настя, это преступление!» — по слогам повторила я. «Скажете, что вам никогда не приходилось действовать такими методами?» Анастасия, хитро прищурившись, смотрела мне в глаза. «Если бы ты знала, девочка, сколько раз приходилось», — усмехнулась я про себя. «И если бы только проникать в чужую квартиру. Что ж, профессия моя не для выпускниц Института благородных девиц». «Это тебя не касается», — отчеканила я. «Я не могу заставлять тебя совершать противоправные действия. И сама не хочу нарушать закон». «Но ведь об этом никто не узнает», — продолжала убеждать меня Настя. «И потом... Ведь это, можно сказать, форс-мажорные обстоятельства. А если тете Рите что-то угрожает, а мы время теряем? Ведь что сделает милиция на нашем месте? Вышибет дверь, и все?» «Не все так просто», — возразила я. «Никто сходу таких радикальных мер принимать не станет. И вообще даже заявление у нас не примут, потому что с момента исчезновения твоей тети должно пройти не менее 3 суток. Скажут, что твоя тетя взрослый человек и сама может распоряжаться своей жизнью. Может, она куда-то уехала?» «Никуда она не могла уехать, некуда ей ехать», — горячо убеждала меня Анастасия. «И потом она бы предупредила нас. А эта история с деньгами? Нет, она явно что-то скрывала». «Это мы с тобой понимаем, а для милиции некуда ехать не аргумент», — твердо говорила я. «А насчет денег они также скажут, мало ли на что понадобились. Она же их попросила, а не украла. И твоя мама дала их добровольно. Так что милиция нам тут не помощник». «Так я и говорю, на милицию надеяться нечего. Нам нужно действовать самим. Татьяна Александровна», — девушка решилась на отчаянный шаг, — «если вы не согласитесь, я вынуждена буду действовать самостоятельно». «А это уже шантаж, Настя», — покачав головой, улыбнулась я. «Я вовсе не хотела вас обидеть», — девчонка прижала руки к груди. «Я просто хочу разобраться и помочь тете, а мы медлим». Я задумалась. В принципе, я понимала, что в словах Насти есть резон, и в глубине души была с ней согласна. Но ладно бы я была одна, я могла бы проникнуть в эту квартиру так, что и комар носа не подточил бы. Но со мной Настя. Получается и впрямь, что я делаю ее невольной соучастницей. Хотя скорее она меня, усмехнулась я про себя. С другой стороны, Настя мне поможет, ибо я лицо постороннее, а она все-таки племянница. Всегда можно объяснить, что беспокоились о запропастившейся родственнице, потому и вошли в квартиру. Вряд ли тетя Рита по этому поводу станет писать заявление в милицию. Тут я поддерживала Настю. Так что все должно обойтись. Но на всякий случай я все-таки решила посоветоваться с Костями. Ничего не объясняя удивленной девушке, я подошла к подоконнику в подъезде, достала замшевый мешочек и высыпала кости. Выпавшая комбинация развеяла мои сомнения. 7 + 36 + 20. Пока вы медлите, кто-то может пострадать. Я повернулась к Анастасии, которая непонимающе следила за моими манипуляциями. «Что ж, похоже, другого выхода нет», — проговорила я. «Едем, Настя». В машине я заметила, что Настя притихла и задумалась. «Что, страшно стало?» — улыбнулась я. «Немного», — призналась девушка. «Я за тетю Риту боюсь, если честно». «Погоди переживать. А я не думала, что ты такая решительная». «Не всегда», — покачала головой девушка. «Это только в критических ситуациях я вдруг начинаю действовать смело и уверенно. Вообще я очень нерешительная. И трусиха. Я, например, мышей жутко боюсь», — доверительным шепотом добавила она и передернулась. «А вы?» «Ребенок, ты чистой воды», — рассмеялась я. «Ладно, не дрейфь. Думаю, все будет в порядке». Мы подъехали к пятиэтажному дому на улице Мирной. Ничем не примечательный дом, ничем не выдающийся район. Тетя Рита жила на третьем этаже. Мы поднялись и остановились возле двери. Для начала я несколько раз нажала на кнопку звонка, но никто не открыл. Приложив ухо к двери, я прислушалась. До меня не доносилось ни звука. Переглянувшись с Настей и увидев ее молчаливый кивок, я полезла в сумку. Достав связку отмычек, коллекция которых у меня имеется с незапамятных времен, я очень легко отперла дверь. Замок был стандартным и совсем несложно открывался, чего и следовало ожидать. «Вот так все просто», — шепнула я притихшей Насте, и мы вошли в прихожую. В квартире было тихо, свет не горел, хотя на улице уже наступили сумерки. Я шла первой, Настя топталась сзади. Решимости у нее явно поубавилось. Я жестом сделала ей знак оставаться на месте, а сама прошла в комнату. «Маргарита Михайловна, вы дома?» — громко спросила я. Никто не ответил. Я решительно прошлась по комнатам, коих было две, но никого не обнаружила. Вернувшись к ждавшей меня в прихожей Насте, я сказала: «Пошли на кухню». В кухне тоже было пусто. Я включила свет и тут же вскрикнула Настя. Она с застывшим ужасом в глазах тыкала пальцем вниз. На светлом линолеуме явственно виднелись пятна крови. «Господи, господи!» — со слезами в голосе заговорила девушка. «Тетю Риту убили! Похитили и убили!» «Почему же кровь здесь, если похитили?» — возразила я. «Значит, сперва убили, потом похитили. Зачем тогда похищать? Успокойся, Настя, попытаемся разобраться», — ответила я, хотя не ожидала подобного поворота событий. Похоже, с Маргаритой Михайловной и впрямь произошла неприятная история. И где ее теперь искать? «Настя, похоже, без милиции все же не обойтись», — со вздохом проговорила я. «Может, все-таки не нужно?» — шепотом спросила девушка. «Ой, а что будет, когда мама узнает? Она в последнее время и так только на успокоительных держится». «Что ж делать?» — вздохнула я. «Ситуация критическая». Я позвонила не кому-нибудь, а сразу подполковнику Мельникову, хотя прекрасно понимала, что Андрей сам, естественно, не станет заниматься этим делом, не стоящим для него ломаного гроша. «Ну и что ты от меня хочешь?» — после длинного зевка спросил Мельников. «Не волнуйся, ничего сложного», — усмехнулась я. «Слава богу», — со вздохом ответил он. «Я просто хочу посоветоваться. Ситуация-то тухловатая, если честно. Может, пришлешь мне кого-нибудь из твоих сержантов? Мне кого попроще. Не нужно самую светлую голову отдела». «Самая светлая голова убойного отдела сейчас разговаривает с тобой», — с важностью в голосе выдал Мельников. «Кто бы сомневался, дорогой, кто бы сомневался!» — скороговоркой проговорила я, подыгрывая подполковнику. «Надеюсь, ты не настаиваешь, чтобы я лично приехал заниматься поисками этой тетки?» что ты, даже не смею надеяться на такое счастье!» — немного поязвила я. «Мне любого, кто работы не загружен. Лишь бы был человек при полномочиях, а то мало ли что понадобится». «Вот ты откололась от коллектива в свое время», — с радостью ухватился Мельников возможностью пожаловаться на свою работу и похвастаться одновременно. «Поэтому даже не понимаешь, что говоришь. Ты просто не представляешь себе работу нашего отдела». «Что значит работой не загружен?» «Да у меня тут все по уши в работе. По уши! У меня не бывает такого, чтобы на работе баклуши били и чаи гоняли». И не зря, между прочим, мой район признан лучшим по итогам общегородской проверки. Мельникова откровенно несло. «Ты знаешь, во сколько я на работу прихожу?» — хвастался подполковник. «В половине восьмого, когда еще ни одного сержанта нет, только дежурный. А ухожу. Жена уже жалуется, что скоро забудет, как я выгляжу. Портрет мой, говорит, скоро на видном месте повесят, чтобы не забыть. А проверки постоянные? А отчеты? И везде люди нужны. А где я людей возьму? За такую зарплату, как у нас, никто пахать не хочет. Один я, потому что я за дело болею». От высокопарного красноречия Мельникова у меня аж уши заболели. Особенно если учесть, что истинной правды в нем было 40%. Да, Мельников периодически приходил домой поздно, но не потому, что корпел за рабочим столом. Чаще это было связано с каким-нибудь банкетом в честь вышестоящего начальства. Или с тем же банкетом, но попроще, в кругу его коллег. Так сказать, для расслабления. Или просто задержаться, чтобы спокойно выпить несколько бутылочек пива, не слушая упреки жены и просьбы детей то купить им что-нибудь, то поиграть с ними. А еще Мельников любил задержаться в своем кабинете и несколько часов поиграть в компьютерные игры, так как дома компьютер оккупировали его сорванцы. Что же касается того, что он один пашет за мизерную зарплату, потому что болеет за дело, тоже, мягко говоря, не совсем правда. С тех пор, как Мельников стал подполковником и начальником убойного отдела, зарплата его выросла очень даже прилично. Мелкой и рутинной работой он не занимался, для этого были подчиненные. Зачастую его функции сводились к тому, чтобы удачно отчитаться за проделанную работу своих сотрудников перед начальством. Нет, Андрей не превратился в жлоба, в крючкотвора и уж тем более не скатился до взяточничества. Андрюха, надо отдать ему должное, остался вполне порядочным человеком. Но новая должность немного вскружила ему голову, и он частенько позволял себе расслабиться. Лениться стал парень, прямо скажем. Правда, опыт, его ведь, как известно, не пропьешь, поэтому уровень сыскного мастерства Мельников сохранил. И когда дело требовало, мог тряхнуть стариной и лично показать класс. Мне тем более приятно, что часто это происходило по моей инициативе. Я вела расследование параллельно с подполковником и подталкивала его. «Я уже даже раскладушку в кабинете поставил», — соловьем разливался тем временем Мельников в трубке. «Чтобы даже ночевать здесь. На моем отделе знаешь, сколько убийств висит? А тут какая-то тетка. Плохо работаешь, значит, раз столько висяков на тебе». Не выдержав повального хвастовства друга юности, вставила я ему шпильку. «Кто? Я?» — ахнул Мельников. «Да я...» «Днюешь и ночуешь на работе. Слышала уже», — посмеиваясь, сказала я. «Только частенько для того, чтобы жалобы жены не слушать на то, как она одна устала и домом заниматься, и детьми. Так, ладно, оставим лирику. Так ты мне пришлешь человечка? А то я к тебе племянницу этой тетки пришлю. Она официальное заявление напишет. Тогда не отвертишься». «Слушай, Таня», — в голосе подполковника зазвучали просительные нотки. Весь гонор и важничание сразу с него слетели. «А может, ты сама разберешься, а? Ну тебе же это на раз-два. Дело-то пустяковое, а? Ну некого мне к тебе сейчас послать. Никого. Вот уж если выяснишь, что с теткой что-то серьезное случилось, если там шантаж или, упаси боже, труп, тогда вопросов нет. Тогда я тут же подключаю ребят, официально подключаю, дело завожу как положено. А пока Сама понимаешь, нет тела, нет дела. Будем надеяться, что и не появится, вздохнула я. Будем надеяться, конечно, обязательно будем, радостно подхватил Мельников. Зачем нам очередной висяк? Незачем, согласилась я. Только смотри, Мельников, я действую своими методами, какими считаю нужным. Какой разговор, Таня? Ты ж опытный боец. Что тебе передо мной отчитываться? Подполковник был счастлив спихнуть на меня лишнюю работенку. Я ж тебе доверяю, как никому в своем отделе. Так что действуй, Таня, действуй. Любыми методами. Под мою, так сказать, личную ответственность. Не удержавшись, важно добавил он. Я распрощалась с Мельниковым, оставив его, кажется, в самом благодушном настроении. Правда, осталась я без помощников. Настя не в счет, я ее всерьез не воспринимала. И главное, у меня пока что не было ни единой зацепки. Я просто не представляла, где искать Маргариту Михайловну. «Ну что ж», — проговорила я вслух, — «начнем с тщательного осмотра помещения». «Вы хотите обыскать квартиру?» — спросила Анастасия. «Осмотреть», — подняв палец, уточнила я. «Значит, милиции не будет», — с облегчением выдохнула девушка. «Не знаю, не знаю», — разочаровала я ее. «Если мы найдем что-нибудь такое, что точно укажет на то, что твоя тетя попала в криминальную историю, без милиции не обойтись». «Тогда даже Мельникову не отвертеться», — злорадно подумала я при этом. Я прошлась по комнатам, думая, с какой из них начать. Настя ходила за мной по пятам и вопросительно заглядывала в глаза. «Вот что, Настя», — решительно обратилась я к ней, — «ты гораздо лучше меня знаешь и свою тетю, и ее квартиру. Пройдись-ка, посмотри, нет ли чего необычного. Ну, может быть, не хватает каких-то вещей, или они стоят явно не так, как раньше». Настя сдвинула тоненькие брови и с самым серьезным видом кивнула, после чего пошла исполнять мой наказ. Я же начала осмотр со спальни. Ничем существенным он, однако, не ознаменовался, и я перешла в зал. Он был масштабнее по размеру, да и вещей в нем находилось побольше. Так что мне пришлось повозиться, залезая в самые разные углы и укромные уголки. Когда же и с залом было покончено, я перешла к кухне. Я еще с самого начала, как только заглянула сюда, испытала какой-то дискомфорт. Сейчас я поняла, это был запах, причем весьма специфический и неприятный. Я заглянула в раковину. Там лежал прозрачный полиэтиленовый пакет. Осторожно взяв его в руки, я развернула. В пакете лежали два куриных окорочка. Они были не просто разморожены, они, чувствуется, лежали здесь несколько часов. И именно от них исходил этот самый неприятный запах. Получается, что тетя Рита собиралась готовить обед. Выложила окорочка в раковину, чтобы они оттаяли, и не стала ничего готовить. Более того, она покинула дом, даже не убрав их обратно в холодильник. О чем это может говорить? О том, что она покинула квартиру не по своей воле. А пятна крови на полу это подтверждают. Ну, Мельников, ну, подлец. Пустяковое дело, пустяковое дело. А вот выходит, что не такое и пустяковое. Я сосредоточенно закусила губу и задумалась. Видимо, придется побеспокоить разленившегося подполковника. Дело, похоже, выходит за рамки моей компетенции. И невзирая на то, что могла бы мне возразить Настя, я потянулась за своим мобильником. В этот момент послышался звонок в дверь. Настя тут же вышла из комнаты и вопросительно посмотрела на меня. Я сделала ей знак молчать. Тихо прошла в прихожую и осторожно шагнула к двери. Затем я заглянула в глазок. На пороге перетаптывалась с ноги на ногу довольно пожилая седая женщина. Она была в домашнем халате, из чего я сделала вывод, что живет она в этом же подъезде и, скорее всего, является соседкой пропавшей Маргариты Михайловны. Я жестом попросила Настю подойти и заглянуть в глазок. На мой немой вопрос она тихонько шепнула мне на ухо. «Это Галина Федоровна, соседка из 52-й квартиры. Открыть?» Я молча кивнула, и Настя отперла дверь. «А, Настенька!» — сразу расплылась в улыбке Галина Федоровна. «А я думала, Рита вернулась. А это ты. Ну, слава богу, а то мало ли что». «А что?» — встревожилась Настя. «Вы что-то знаете про тетю Риту?» «Ничего я не знаю», — удивленно развела руками Галина Федоровна. «А что я должна знать?» «Нет, ничего», — разочарованно протянула девушка и хотела было уже попрощаться с соседкой, но тут решительно вмешалась я. «Здравствуйте, Галина Федоровна», — радостно заговорила я, словно была безумно счастлива встрече с Галиной Федоровной после долгой разлуки. Я втащила женщину в квартиру. «Да мы тут с Настей вот приехали насчет Маргариты Михайловны. Я Настина подруга, меня Татьяна зовут. Я фармацевтом работаю в витаминном центре. А Маргарита Михайловна как раз нашими витаминчиками интересовалась. К весне, говорит, авитаминоз замучил. Вот мы и приехали, чтобы рассказать ей о наших препаратах. Очень высокого качества, производится в Германии. Есть сертификат». Я бодро сыпала этими фразами из арсенала менеджеров и сама удивлялась, откуда они берутся у меня на языке. «Эх, пропал во мне рекламный агент», — подумалось мне, «а пиар-менеджер-то какой пропал?» Однако при этом я ни на секунду не забывала, что вообще-то я частный детектив Татьяна Иванова и нахожусь в квартире Маргариты Михайловны Синельниковой по долгу службы. А ловкое вранье мне было нужно лишь для того, чтобы расположить к себе Галину Федоровну и вызвать ее на откровенный разговор. Я мысленно уже сделала вывод, что если она любопытна настолько, что пришла проверить, вернулась ли домой ее соседка, или там хозяйничает кто-то еще, значит, она вполне может знать какие-то подробности последних событий Маргаритиной жизни. Упускать такую возможность было бы верхом беспечности и непрофессионализма. «Вы проходите, проходите!» Я тянула Галину Федоровну в комнату, чтобы та раньше времени не увидела кровавые пятна на полу и не почувствовала тошнотворный запах. Паника соседей сейчас была мне совершенно не нужна. Слава богу, Настя сразу же подхватила мою игру и принялась со своей стороны активно приглашать Галину Федоровну к беседе. Мы все трое сели на диван, и Настя сказала: «Тетя Рита совсем, наверное, забыла, что мы договорились именно на сегодня встретиться с Татьяной. Мы вот приехали, а ее нет. Хорошо, у меня ключи есть, а то бы мы мерзли на улице. А давно она ушла, Галина Федоровна?» «Давно», — покачала головой женщина. «Еще рано утром. Правда, потом вернулась, но тут же снова ушла». «Ушла рано утром, ходила к Полуниным», — тут же сообразила я. «Но потом вернулась и тут же снова ушла». «А она одна ушла, Галина Федоровна?» — спросила я. «Одна, одна», — уверенно кивнула соседка. «Да не просто ушла, убежала почти. Я как раз из магазина шла. Поздоровалась с ней, да поговорить хотела насчет того, чтоб нанять кого-нибудь, чтобы сосульки сбили с крыши. Столько сосулек наросло, ужас! Под моим домом ходить страшно. Так что же, тетя Рита?» — нетерпеливо перебила женщину Настя. А она так торопливо говорит: «Ладно, ладно, потом. Мне некогда». Хотя сама два дня назад на собрании жильцов больше всех кричала, что сосульки сбить нужно. «Я ж не для себя стараюсь». В голосе Галины Федоровны прозвучала явная обида на такое невнимание к ее стараниям. «И куда же она побежала?» — спросила я. «На остановку пошла и села на автобус». «А в какой автобус? Номер вы не запомнили?» — спросила я. «Запомнила», — гордо вскинув голову, заявила Галина Федоровна. «Я все запоминаю, хоть и старше Маргариты на 4 года. А вот она забыла, о чем 2 дня назад разговаривали. И на рынок мы с ней вместе собирались по мешку сахара купить. Неделю назад договаривались. Ко мне сын приехал на машине, чтобы довезти, а она забыла. Звоню, звоню, а ее дома нет. Потом, говорит, в поликлинику ходила. Как же можно забыть, если мы договаривались?» «Вообще-то это не похоже на тетю Риту», — удивленно покачала головой Настя. «Для нее эти хозяйственно-бытовые вопросы очень важны. И покупка сахара, и сосульки на крыше». «Вот я и говорю», — подхватила Галина Федоровна. «А сегодня вот про вас забыла. Человека от дела отвлекла», — она кивнула в мою сторону. «Человек время потерял, а она забыла». «Ну, про нас-то она не забыла», — подумала я про себя, потому что никакого договора и не было. А вот что она про курицу в раковине забыла, странно. Такое не характерно для женщин ее типа. «Так какой автобус-то, Галина Федоровна?» — напомнила я. 29-й. С победным видом, подняв вверх указательный палец, провозгласила Галина Федоровна, словно номер автобуса блестяще подтверждал ее какую-то важную догадку. На самом деле пока что были одни загадки, разгадать которые предстояло мне. «И в какую сторону поехала?» — спросила я. «К центру или к конечной?» «К конечной», — убежденно добавила Галина Федоровна. «А вы уверены, что она больше не возвращалась домой?» «Абсолютно», — решительно резанула рукой по воздуху Галина Федоровна. «У нас стены-то картонные, я сразу слышу, когда она в дверь входит». «Вот и вас сразу услышала и решила зайти». «Я-то, правда, думала, что это Рита вернулась. Хотела с ней, наконец-то, насчет сосулек поговорить обстоятельно. А оказывается, ее и нет». «Да, поздновато уже». «Было не то, что поздновато, а откровенно поздно. 10:30 вечера. Точнее, поздно для Маргариты Михайловны, а не для меня. Для моей профессии вообще не важно время суток. Порой приходится работать по 24 часа». «Что же делать?» — Настя посмотрела на меня. «Подождем», — успокаивающе похлопав ее по руке, сказала я. «Ну вы, девчонки, как хотите», — качая головой, проговорила Галина Федоровна, поднимаясь с дивана. «А мне домой пора. Мне внука укладывать нужно. Мать-то в ночную смену ушла. Риту дождетесь, передайте, чтобы зашла ко мне завтра. Пусть прямо с утра заходит». И она ушла, попрощавшись с нами, хотя и с явной неохотой. Было видно, что ей до смерти интересно, куда эта ее соседка Маргарита, жизнь которой была перед Галиной Федоровной как на ладони, так торопилась с утра. И где она провела весь день? Уж не появился ли у Маргариты Михайловны какой-нибудь кавалер? И придет ли она вообще ночевать домой в таком случае? Собственно, все эти вопросы интересовали и меня, за исключением кавалера, поскольку подобная версия хоть и мелькнула у меня в голове, но я была вынуждена с ней распрощаться. Во-первых, Маргарите Михайловне, как одинокой женщине с жилплощадью, было бы логичнее пригласить мужчину к себе. Собственно, и курицу пожарить к его приходу. Во-вторых, на свидание с утра не бегают. А в-третьих, при чем тут деньги и кровь на полу? Связалась с Альфонсом? Мало похоже на Маргариту Михайловну. Слышала я ее категоричные высказывания. Они очень ярко характеризуют отношение этой женщины к мужскому полу. И потом, опять же, эти пятна крови. Я задумалась и снова пошла в кухню, теперь уже осматривая очень тщательно каждую деталь. Занавески, цветы на окошке. Наполовину полный заварочный чайник на столе. Сахарница. На стене большой календарь с рекламным фото и телефонными номерами. В буфете половинка белого хлеба, печенье, крупы. Я снова подошла к раковине и выудила из-под пакета с куриными окорочками нож. Обычный столовый нож. После чего позвала Настю. Девушка пришла сразу же. Вид у нее был озабоченным. «Настя, это нож твоей тети?» — спросила я. «Да», — кивнула Настя, — «это ее любимый. Старый нож, его еще ее муж делал. Он мастер на все руки был». «Угу», — пробурчала я. «А 29-й автобус куда идет? Куда твоя тетя могла на нем поехать?» «Не знаю», — пожала плечами Анастасия. «Я сама всю голову уже сломала. Просто представить не могу. Никто из ее знакомых там не живет. Всякие собесы поликлиники тоже в другой стороне. И вообще она в ту сторону не ездит, всегда только в центр». «Ладно, будем думать. Постарайся вспомнить весь маршрут до конечной как можно подробнее, со всеми попадающимися на пути пунктами». «Так, ну...» — Настя наморщила лоб. «Значит, следующая остановка — школа. Там ничего примечательного вокруг нет. Потом автобус проезжает мимо парикмахерской. Потом магазин «Волна». Потом казино какое-то новое, кажется, Атлантида. А потом конечное. Стадион «Волга». Все. «Понятно», — по слогам произнесла я. «Кажется, немногое прояснилось». «Кстати», — спохватилась девушка, — «я хотела вам сказать, что кое-чего не нахожу». «Вот как?» — заинтересовалась я. «Чего же именно?» «Во-первых, у тети Риты был такой набор — кольцо и серьги из золота. Серьги она носит, а вот кольцо стало ей маловато, и она все время хранила его вот в этой коробочке». Настя показала мне отделанный изнутри черным бархатом футлярчик. Он был пуст. «Надеть его она не могла», — продолжала Настя. и отдать никому не могла. У Наташи точно его не было, и мне она не дарила, а кому еще? Да и не стала бы она дарить, она очень любила этот набор. Его ей тоже муж подарил. Она бы его на память оставила, а теперь его нет. А еще? Остальное вроде на месте, только... Настя вздохнула. Все, о чем говорила мама, подтверждается. У тети Риты не появилось ни нового телевизора, ни вообще какой-либо новой вещи. Ну что ж, я поднялась со стула. Кажется, мы на верном пути, Настя. Я знаю, куда нам нужно ехать. И утри слезы, я думаю, мы найдем твою тетю. Правда? Анастасия с надеждой посмотрела на меня. Тогда поехали. Только один нюанс остановила я ее и достала свой замшевый мешочек с костями. Настя, понимающе, замолчала и пошла обуваться. Я тем временем бросила кости на стол. 13 + 30 + 11. Вы будете предаваться сомнительным удовольствиям и пренебрегать делами и семейными обязанностями. Выпавшая комбинация убедила меня в том, что я двигаюсь в правильном направлении. Толкование данного сочетания цифр совпадало с моими предположениями. Осталось только проверить. И, кажется, я знала, с чего нужно начать. Процент успеха был достаточно высок, и я решилась. «Едем», — решительно сказала я Насте, выходя в прихожую, и мы покинули квартиру Маргариты Михайловны Синельниковой. На улице мы сели в мою машину и направились по маршруту 29-го автобуса. Правда, до конечной нам добираться не пришлось. Через 7 минут я притормозила и поставила машину на стоянку. Настя посмотрела на меня непонимающе. «Пошли!» — чуть улыбнувшись, кивком пригласила ее я. В зале, как это водится, было темно, но я решительно прошла вглубь. В первом же помещении я остановилась, внимательно присматриваясь к посетителям. Но Маргариты Михайловны среди них не было. Точно не было. Я прошла дальше, Настя за мной. Мы миновали бар, не став там останавливаться. Я знала, что в баре ее не будет, я двигалась дальше. Настя пока что ничего не понимала, но не спрашивала ни о чем, а просто шла рядом с застывшим в глазах вопросом. Мы вошли в следующий зал, и очень скоро я заметила знакомую крепкую фигуру, плотно восседавшую на стуле. Подойдя ближе, я убедилась, что это действительно Маргарита Михайловна Синельникова. Я стояла рядом, но Маргарита Михайловна совершенно меня не замечала. Даже в полумраке игрового зала было видно, как возбужденно блестят ее глаза. Она нажимала на кнопки, поворачивала рычаг, потом сокрушенно качала головой и вставляла в автомат все новые и новые жетоны. Наконец, они у нее закончились. Нужно заметить, довольно быстро, если не сказать стремительно. Маргарита Михайловна сокрушенно вздохнула и тут же принялась слезать с сиденья. Взгляд ее был устремлен к кассе, где меняли деньги на жетоны. Стоявшая рядом со мной Настя во все глаза смотрела на свою тетку, пребывавшую в полувменяемом состоянии. «Маргарита Михайловна», вежливо, но решительно тронула я ее за плечо. Синельникова повернулась и уставилась на меня ошеломленным взглядом. Было видно, что она отчаянно пытается сообразить, кто я такая. Потом, кажется, память постепенно стала к ней возвращаться. Она перевела испуганный взгляд на Настю. Глаза ее потухли. Она медленно опустилась на стул, с которого только что сорвалась. «Тетя Рита», — оторопело произнесла Анастасия, — «ты что?» Тетка закусила губу и отвернулась. Потом, видимо, решила, что у нее еще есть шанс отвертеться и избежать неприятных разборок, потому что заговорила сбивчиво, с фальшивыми интонациями в голосе. «Ой, Настюша, привет! А у меня вот свободный день выдался. Прямо со скуки помирала, а тут пошла в магазин. Дай, думаю, зайду поиграю. Посмотрю, что и как. Кирюша вон маленький даже за компьютером сидит, в игры играет. А я и знать не знаю, что это такое. Да я как раз домой собиралась. А ты чего здесь? Тоже поиграть зашла? Ну давай, попробуй, а мне уже пора». И она попыталась двинуться в сторону выхода из игрового зала, но я решительно загородила ей дорогу. Настя, насупившись, молчала. «Маргарита Михайловна», твердо, но вежливо начала я, «не пытайтесь, пожалуйста, ввести нас в заблуждение. Мы с Настей пришли не для того, чтобы учинить над вами расправу. Мы хотим разобраться в ситуации и помочь вам. Не стоит нас обманывать. Я предлагаю вам сейчас же уйти отсюда вместе и поговорить». Маргарита Михайловна молчала. «Тетя Рита!» — умоляюще заговорила Настя, беря тетку за руку. «Пожалуйста, пойдем домой вместе. Мы так перепугались. Ты не звонила, дома тебя нет. Мы чуть с ума не сошли, так волновались. Мама вообще не знает, что думать, лекарства пьет. Пожалуйста, я прошу тебя, расскажи все нам. Что с тобой случилось? Хочешь, пойдем к нам домой, если ты кого-то боишься?» На ресницах тетки заблестели слезы. «К вам я не пойду, Настя», — решительно произнесла она. «Я не могу». «Тетя Рита, скажи, кого ты боишься?» — ласково продолжала девушка. «Мы тебе обязательно поможем. Обратимся к Иннокентию Станиславовичу, если нужно. Он не откажет». При упоминании бывшего зятя Маргарита Михайловна вздрогнула. «Нет!» — испуганно вскрикнула она. «Не надо Иннокентию! Не надо вообще никому ничего рассказывать! Я пойду домой!» Она хотела рвануться к выходу, но я остановила ее. «Тетя Рита!» — Настя заплакала. «Скажи, кого ты боишься?» Племянница, по всей видимости, до конца так и не поняла ситуацию. Тетка молчала, я тоже. В сущности, мне все было понятно, в отличие от Насти. Я понимала, почему Маргарите Михайловне так не хочется говорить на эту тему. Почему она стремится сохранить все в тайне. Она посмотрела на меня. «Скрывать бесполезно», — как можно убедительнее проговорила я. «Все равно все узнают. Будет только хуже, если вы затянете. Вы и так уже в трясине, вы же сами это понимаете. Вы уже не первый раз просите деньги у своей сестры. Это уже навело ее на подозрение. Дальше будет хуже, и в первую очередь вам». Маргарита Михайловна шмыгнула носом. Слезы быстро закапали из ее глаз. «Я не хотела», — заговорила она. «Я сама не понимаю, почему так получилось. Если уж вы все поняли, мы можем поехать ко мне, я все расскажу. Я и правда сама очень-очень устала от этого, только я не хочу, чтобы Настя это слышала». «Тетя Рита», — ахнула девушка, — «я же хочу помочь». «Нет», — тетка была непреклонна, — «я не могу». «Хорошо», — кивнула я и отозвала девушку в сторону. «Настя, я тебя прошу оставить нас с Маргаритой Михайловной наедине. Я потом сама тебе все объясню», — тихонько сказала я девушке. «Давай сейчас я завезу тебя домой, и ты успокоишь маму, что тетя Рита нашлась. И вы ее сегодня не трогайте. Она сама вам потом все расскажет». «Но, может быть, ей нужна моя помощь?» — упорствовала Настя. «Сейчас она точно обойдется без твоей помощи. А вот позже обязательно нужно будет ей помочь. Но только когда я тебе скажу. И Аркадию пока ничего не говори, дождись моего звонка». «Ладно», — вздохнула Анастасия, — «пойдемте». Настя обняла тетку за плечи, и мы двинулись к выходу. Затем сели в мою машину. Настя с Маргаритой Михайловной устроились рядышком на заднем сиденье. Девушка все пыталась заговорить с теткой, заглядывая ей в глаза, но та упорно отводила взгляд. Так и не добившись ничего, Настя вышла возле своего дома и направилась в подъезд. «Я тебе позвоню!» — крикнула я ей вслед. Когда мы приехали домой к Маргарите Михайловне, хозяйка пригласила меня расположиться в комнате. Лицо ее было хмурым. От обычного уверенного в себе, даже воинствующего вида, не осталось и следа. «Вы наверняка уже все поняли», — начала она. «Поняла», — кивнула я. «Но мне бы хотелось подробностей. Не сомневайтесь, я все постараюсь понять правильно. Скажите, давно вы играете в казино на автоматах?» Тетка выдержала паузу. «Чаю хотите?» — предложила она. Я согласилась, чтобы разговор пошел легче, и через 10 минут мы уже попивали горячий напиток. «Не так давно это и началось», — задумчиво говорила Маргарита Михайловна, помешивая ложечкой в чашке. «Месяца 3 назад. Я и представить себе не могла, как это затягивает. Зашла-то по дурости первый раз. Соседка мне, Галина Тимофеевна, похвасталась, что внук у нее один раз в казино 3000 выиграл. Вот я дура и купилась. А потом узнала, что внук этот после этого из дома все потаскал на продажу, а деньги все в казино спустил и не выиграл больше ни разу. Да только поздно я об этом узнала. Меня саму уже было не остановить». Маргарита Михайловна перевела дух и скорбно покачала головой. «Я раньше думала, когда про алкоголиков говорили, или про таких вот игроков, что это дурная привычка просто. Сама всегда таких осуждала, а пьяницам вслед только плевалась. А теперь вот понимаю, что эта болезнь самая настоящая. И никого она не щадит, ни молодых, ни старых. Хуже СПИДа эта болезнь, честное слово. Я слушала очень внимательно, стараясь не перебивать, и всем своим видом выражала сочувствие и доброжелательность. История Маргариты Михайловны была мне знакома. Увы, игровая зависимость стала очень распространенной проблемой в наше время, и она действительно не щадит никого. Мне доводилось видеть и совсем сопливых подростков, страдающих игроманией, и почтенных отцов, и матерей семейств, подсевших на игру. И я не собиралась судить Маргариту Михайловну. У меня была другая цель. Мне нужно было раскрыть убийство Натальи Белокопытовой. И, кажется, я близко подошла к разгадке. «Значит, вы стали посещать казино «Атлантида», — перешла я к последовательности событий. «Ну да», — со вздохом подтвердила Маргарита Михайловна. «Ой, черт бы побрал тот день, когда я туда зашла. Вернуть бы все назад, ногиб моей там не было. Эти казино вообще позакрывать надо, чтобы они людей с панталыку не сбивали. Сколько туда народу ходит, и все больные люди. Это я уже теперь начала понимать, а раньше ничего не замечала. Ведь невозможно там выиграть, нереально. Все подстроено так, что выигрываешь на копейку, а проигрываешь на рубли. Я ведь сначала тоже выигрывала. Ого, как у меня глаза заблестели. Ух ты, думаю, вот как я теперь заживу? А другие-то дураки не понимают, что вот так легко и просто можно разбогатеть. А оказалось-то, что я сама дура и есть. Значит, вы стали понимать, что игра вас затягивает, что на нее уходит много денег. Я стала конкретизировать, поскольку мне нужно было постепенно перейти к главному — убийству Наташи. Не то что много, а вообще все, поправила меня Маргарита Михайловна. Я же, дура старая, даже все свои заначки в казино спустила. Все накопления. А много ли с пенсии накопить можно? Легко ли? От себя отрывала, копила, а тут раз-два — фьють. Один раз хапнула оттуда, второй, третий, а на четвертый уже ничего и не осталось. Она горестно махнула рукой и закрыла лицо. «Господи!» — послышалось мне сквозь глухие рыдания. «Да если бы мне раньше сказали, что я потрачу такие деньги или потеряю, я бы удавилась. И главное, не вернешь теперь ничего, не вернешь. Я же потом, когда поняла, что все спустила, за голову схватилась. Батюшки, деньги-то какие? Как же мне их вернуть-то теперь? Руки даже на себя наложить хотела. Честное слово, думала, под машину брошусь. Или из окна выпрыгну». «Ну-ну», — успокаивающе сказала я. «Это не безвыходная ситуация. Деньги жалко, конечно, но вам сейчас не о них думать надо». «Вот я и побежала опять в казино, думала, что отыграюсь», — вытерев слезы, продолжила Маргарита Михайловна. «Ну, это все так думают, все такие же дураки, как и я, только проигрывают еще больше». Женщина поднялась и снова подлила чаю в чашки. Я не стала отказываться. «Значит, вы потратили абсолютно все свои сбережения?» — вернула я хозяйку квартиры к неприятному разговору. «Все», — шмыгнула носом Маргарита Михайловна. «И играть вам стало не на что», — продолжала я восстанавливать хронологию событий. Синельникова лишь кивнула. «И тогда вы обратились к вашей сестре?» — я вопросительно посмотрела на Маргариту Михайловну. «Ну а к кому же мне еще обращаться?» — хмуро проговорила женщина и тут же прижала руки к груди, оправдываясь. «Так я ж почему у Али брала? Потому что все вернуть хотела, понимаете? Я-то думала, что отыграюсь и свои деньги верну, и Алины. Я взаймы брала, понимаете?» «Понимаю», — вздохнула я. «И еще понимаю, что все произошло как раз наоборот. И вы, конечно же, скрыли от вашей сестры, на что вам на самом деле нужны деньги». «Конечно, скрыла. Мне же стыдно было, понимаете?» — жалобно проговорила Маргарита Михайловна. «Ведь если кто узнает, мне от позора деваться некуда будет. Ладно бы я девчонка молодая была, глупая, а мне ведь 60 лет скоро. Да я бы сама, если бы такое узнала про Настю или про Наталью покойницу, голову бы им поотрывала». «Нисколько не сомневаюсь», — мысленно усмехнулась я. «Но не зря говорят, что и на старуху бывает проруха. А еще не судите, да и не судимы будете». Вот и приходилось изворачиваться, мол, то телевизор купить хочу, то еще что-нибудь. «А какой там телевизор?» — махнула она рукой. «Свой чуть было не продала. Да покупать никто не хотел, копейки предлагали. Телевизор-то уже старенький у меня. Нет, вот дура-то, а?» — снова принялась причитать Маргарита Михайловна, раскачиваясь на диване. Нет бы себе новый телевизор купить, нет. На это жалко, а на автоматы не жалко. Я лишь вздохнула. Голову мне вскружило, понимаете? Принялась убеждать она меня, ища себе оправдания, хотя я этого и не требовала. Я ж как в тумане жила, Господи. Дом совсем забросила, даже убираться некогда было. Все мысли там, в казино. А если? А вдруг? А вдруг прямо сейчас кто-то там выигрывает, а я тут сижу? Вот и вскакивала, как полоумная, неслась с бешеными глазами в любое время и любую погоду. Даже удивляюсь, что никто не догадался. Мне казалось, что у меня на лице все написано. Аля позвонит, а телефон не отвечает. Вот и приходилось врать. То я в поликлинике была, то в собесе, то у сотрудницы, бывшей в гостях. Завралась совсем. Алевтина, кажется, понимать стала, что я обманываю. Последний раз, когда я про санаторий сказала, она так брови сдвинула, нахмурилась, что я сразу подумала, не верит. Но деньги дала все-таки. «Господи!» — заревела она в голос. «Да лучше бы она мне отказала. Я же все их уже проиграла. Чем же я теперь ей отдавать буду? Ух!» «Успокойтесь», — попросила я, хотя и понимала, что Маргарита Михайловна после всего случившегося не скоро придет в себя. «Вы все деньги проиграли?» «Почти», — Синельникова со вздохом утерла слезы. «Ерунда какая-то осталась. Скажите, а у Натальи, вашей племянницы, вы просили деньги?» Маргарита Михайловна замялась, принялась теребить край покрывала на диване и отвела глаза в сторону. «Так просили, Маргарита Михайловна?» «Просила», — тихо ответила женщина. «Только Наташа мне отказала. Сказала, что у нее сейчас денег нет. Только неправда это, у нее всегда деньги были. Она и зарабатывала хорошо, и отец ей подкидывал. Да и муж у нее не бедный. Значит, пожалела просто. Хотя оно и к лучшему, а то бы я и покойница должна осталась, прости Господи». «А когда это было?» «Недели две назад где-то», — припомнила Маргарита Михайловна. «Я после этого у Алевтины попросила на сапоги будто бы». «А у Натальи, скорее всего, и впрямь не было денег», — подумала я, потому что она уже попала под шантаж Валеры Скамейкина. Да и на работе у нее были крупные неприятности. А вот не могла ли Маргарита Михайловна решить проблему денег по-другому? Я внимательно посмотрела на Маргариту Михайловну, скуксившаяся, с распухшим от слез носом и красными щеками. Она беспрестанно вздыхала и качала головой. Я решилась. «И тогда вы подумали, что у Натальи можно украсть деньги», — проговорила я, глядя Синельниковой прямо в глаза. Лицо ее тут же застыло и вытянулось. Она непонимающе смотрела на меня, чуть приоткрыв рот от удивления. «То есть как? Украсть?» — пролепетала она. «Взять без ее согласия», — пояснила я, не сводя своего пристального взгляда с лица женщины. Маргарита Михайловна совсем растерялась. «Да вы что? Вы что?» Лицо ее начало меняться. Смысл вопроса постепенно стал доходить до нее. «Да вы меня, что ли, подозреваете в ее смерти?» Изумленно воскликнула она и в замешательстве вскочила, принявшись хаотично ходить вокруг меня. Потом налила из подостывшего уже чайника воды в чашку и залпом выпила. «Никаких денег у Наташи я красть и не думала», — заговорила она, снова опустившись на диван. «Чем хотите, клянусь. Я, конечно, понимаю, почему вы на меня подумали, но не так это. Не брала я у нее никаких денег и уж тем более не убивала. Да что ж, я совсем монстр, что ли, какой? Родную племянницу убивать. Да еще из-за денег. Да провались они совсем пропадом, деньги эти проклятые. Сколько горя от них». «Это вы сейчас так рассуждаете», — возразила я ей. «Потому что сейчас все-таки рассудок ваш на месте. А тогда? Сами говорите, что игра вскружила вам голову. Вы были не в себе. А человек, находящийся в состоянии измененного сознания, не способен отвечать за свои действия. Вот так». «Да вы что?» — Маргарита Михайловна снова вскочила и забегала по комнате. «Да не убивала я Наташу, не убивала! Господи! Да я даже готова Али во всем признаться, если хотите. Но только не надо меня в убийстве обвинять. Да как бы я потом Али в глаза смотрела? Да я бы, когда пришла в себя, если б совершила такое, руки бы на себя наложила. Да я бы не смогла с таким грехом жить. Речь Маргариты Михайловны была весьма бурной, при этом она во все глаза смотрела на меня. В голосе ее звенело отчаяние, она изо всех сил старалась найти убедительные для меня аргументы, хотя они и были построены почти на одних эмоциях. Слушая ее, я думала. В сущности, железных улик против Маргариты Михайловны у меня не было. Было одно лишь предположение, возникшее в результате раскрытия пагубной страсти Натальиной тетки. Слова Маргариты Михайловны звучали очень правдоподобно. И фактов никаких, кроме игромании, у меня не было, чтобы припереть ее к стенке. И, похоже, сейчас мне остается только одно — поверить ей на слово и попытаться установить ее алиби. Если оно подтвердится, вопросов нет. Если не подтвердится, либо искать доказательства ее виновности, либо искать другую кандидатуру на роль убийцы. Хотя пока я даже приблизительно не представляю, кто это может быть. Маргарита Михайловна, что вы делали утром 16 февраля в день, когда убили вашу племянницу? Да не помню я, вытаращила глаза тетка, разведя руками. Очень нужно вспомнить, со вздохом склонила я голову. От этого зависит ваша дальнейшая судьба. Я нарочно прибегла к такому выражению с оттенком торжественности, чтобы усилить воздействие на запутавшуюся женщину. Маргарита Михайловна изо всех сил наморщила лоб и сжала руками виски. Так она просидела с полминуты. «Нет», — наконец выдохнула она, — «не помню. У меня с этим казино все дни в голове перепутались». «Но как же так?» — удивилась я. «Ведь в то утро убили Наташу. Вы же сразу об этом узнали. А к вечеру я уже пришла домой к Полуниным, и вы были там. Вспоминайте, откуда вы узнали о смерти племянницы? Кто вам сказал?» Тетка закатила глаза и зашевелила губами. Потом воскликнула. «Ну, конечно, Настя мне позвонила». «Настя?» — подняла я брови. «Ну да», — радостно продолжала Маргарита Михайловна. «Она мне позвонила на сотовый, я к ним сразу и поехала». «Откуда? Из дома?» — уточнила я. «Из дома», — нехотя в сторону ответила Синельникова, и я поняла, что она обманывает. «Ну зачем вы говорите неправду?» — вздохнула я. «Теперь-то что скрывать, если мне и так известна ваша тайна? Вы были в казино?» Маргарита Михайловна кивнула в сторону. «Но я не убивала Наталью», — стояла она на своем. «Вы мне верите?» Маргарита Михайловна заглядывала мне в глаза чуть ли не умоляюще. И это тоже очень не вязалось с ее образом командира полка, как охарактеризовала ее Настя Полунина. «Не знаю», — честно сказала я. «Пока я оставлю вас в покое. Но я вам советую все откровенно рассказать о Алевтине Михайловне, о вашей зависимости». «Что?» «Нет», — Маргарита Михайловна отрицательно затрясла головой. «Ни за что. Уж лучше в петлю. Бросьте говорить глупости. Ситуация не стоит того, чтобы из-за нее в петлю лезть. Вы же должны не банку и не астрономическую сумму. Скорее всего, сестра вас поймет и простит. Вам даже ничего возвращать не нужно будет. Ну или постепенно вернете. Это не смертельно. Гораздо хуже, если вы и впрямь убили свою племянницу из-за денег, совсем потеряв голову». «Я не убивала, не убивала», — стояла на своем Маргарита Михайловна. «Но я не могу признаться. Мне стыдно. Я даже кольцо свое золотое в ломбард сдала. Его теперь выкупать надо, а мне не на что». «Да бессмысленно продолжать скрывать, понимаете?» — не выдержала я. «Вы что, не понимаете, что сегодня случилось? Вас пришлось разыскивать. Пришлось даже обратиться в милицию», — добавила я для острастки, почти не покривив душой. «Мы разыскали вас вместе с вашей племянницей. Как вы собираетесь объяснять это ей и всем остальным? Да она и сама, наверное, уже все поняла, не дурочка все-таки». Маргарита Михайловна раскрыла рот. Видимо, она за своими переживаниями совсем упустила из вида, что отсутствовала с утра до ночи, а также забыла о том, что Настя тоже видела ее в игровом зале. «Господи!» — проговорила она. «Еще и Настя теперь знает. А у меня? А я? Как же я?» Она заметалась и бросилась в кухню. Я проследовала за ней. Маргарита Михайловна вытащила из раковины пакет с останками курицы, принюхалась, сморщилась и обреченно отправила его в мусорное ведро. «Вот видите, — упавшим голосом произнесла она. Даже забыла, что собиралась обед готовить. Как получила от Алевтины деньги, домой пришла, а корочка достала. Думала, все приготовлю, пообедаю, а к вечеру и пойду. Но не утерпела, все бросила и помчалась. Вот эти пятна крови на полу, показала я. Вы палец порезали, пока разрезали окорочка? Ну да, кивнула Маргарита Михайловна. Торопилась я, суетилась. Меня это так разозлило, что я их швырнула в раковину и решила, что потом доделаю. А как вы догадались? Просто на вашем кухонном ноже засохшие пятнышки крови остались. Он в раковине лежит. А вот Настя подумала, что с вами что-то страшное случилось. Маргарита Михайловна сама ужаснулась от той версии, которая пришла в голову племянницы. Потом она взяла тряпку и машинально стерла кровь с пола. Затем обратилась ко мне. «А как вы вообще меня нашли?» Догадалась, сопоставив некоторые факты и детали. «Например, у вас на стене висит календарь», — я показала рукой на стену. «На нем реклама казино «Атлантида» и номер телефона. Он жирно обведен красным фломастером. Видимо, это вы сделали, потому что заинтересовались этим казино, когда хотели попытать счастье, и собирались по телефону что-то уточнить». «Ну да», — подтвердила Маргарита Михайловна. «Я хотела узнать, со скольки до скольки они работают». «И что, вы так просто догадались?» «Нет, конечно», — улыбнулась я. «Я же говорю, сопоставила факты. Во-первых, вы стали брать у сестры деньги непонятно на что, потому что никаких новых приобретений, по ее словам, и словам Насти, у вас не появилось. Честно говоря, я сначала подумала, что вас кто-то шантажирует. Но кто и чем?» Ведь вся ваша жизнь как на ладони перед родными. Чем вас всерьез можно шантажировать? Теперь вот, наверное, можно, вздохнула женщина. Игрой этой. Не говорите глупости, отмахнулась я от нее. Этим вас никто шантажировать не станет, и вообще запомните на будущее, на всякий случай. Шантажисту никогда нельзя поддаваться. Ну а дальше я стала анализировать. Побеседовала с вашей соседкой Галиной Федоровной. Она сказала, что вы в последнее время ничем не интересуетесь. И еще добавила очень важный факт насчет того, что утром вы ушли из дома одна и очень торопились. А также, что уехали на 29-м автобусе. Казино «Атлантида» располагается как раз по этому маршруту. Осталось только поехать туда и взять вас, что называется, с поличным. Видимо, моя последняя шутливая фраза была не совсем удачной, потому что в глазах Маргариты Михайловны снова появился ужас, и она принялась горячо оправдываться. «Господи, да что же вы меня и впрямь за преступницу держите? Я же вам говорила, что не убивала Наташу. Да я вам здоровьем могу поклясться, больше у меня ничего ценного нет». «Я не это имела в виду», — успокоила ее я. «А главное, что моя версия подтвердилась». Я не стала добавлять, что подсказку в направлении поисков Маргариты Михайловны мне дали еще и кости. Пусть это будет моей маленькой тайной. Маргарита Михайловна, слава богу, не придала значения моим словам насчет того, что я была в ее квартире. Конечно, я сумела бы объяснить ей, что мы с Настей вынуждены были войти сами, чтобы узнать, что с хозяйкой. Думаю, она бы поняла и не стала возмущаться. Но так еще лучше, не пришлось отвечать на лишние вопросы. «Ой!» Вдруг снова впала в ступор Синельникова. «Еще и Галина Федоровна теперь знает. Это что же мне теперь квартиру менять?» «Зачем?» — изумилась я. «Да вы же не знаете, какой у Галины Федоровны язык. Не только все жильцы нашего дома будут знать, а вся округа. И в собесе всем разнесет». «Собес-то здесь при чем?» — рассмеялась я. «Вы ее не знаете», — твердила Маргарита Михайловна. «А я еще и член правления нашего ЖСК». «Ой, теперь вообще все. Не нужно так драматизировать», — постаралась я успокоить женщину, у которой сейчас в голове был полный кавардак и смесь мыслей и чувств. «Могу вас успокоить, что я не дала вашей соседке никакой информации насчет казино. Так что она ничего не знает, и вам совершенно не обязательно с ней этим делиться. В отличие от ваших родственников, которым обязательно нужно все рассказать. Если не решаетесь, то с Настей могу поговорить я. Я найду нужные слова, не беспокойтесь». А она поговорит с матерью. «Ну», — Маргарита Михайловна неуверенно посмотрела на меня. «Ну, попробуйте». «Хорошо», — кивнула я и пошла в коридор обуваться. Времени на Маргариту Михайловну и выяснение ее тайн я потратила сегодня немало. Было уже очень поздно, да и сама хозяйка была измотана и морально, и физически. Однако мне пришлось в тот вечер пообщаться с Маргаритой Синельниковой еще раз. Не успела я доехать до дома, как Маргарита Михайловна позвонила мне на сотовой. «Я вспомнила», — возбужденно заговорила она. «Я просто говорить не хотела, что и в то утро в казино была. Но я вспомнила, что по дороге туда я почтальонку нашу встретила, Люсю. Она как раз пенсию несла, хотела еще меня домой вернуть, чтобы отдать. Но я так спешила, что попросила Галине Федоровне отдать. Можете ее спросить, она подтвердит». «Хорошо», — ответила я. Алиби Маргариты Михайловны не было стопроцентным, но я взяла на заметку данный факт. Будет нужда, обязательно проверю.